Глава 19. Элла. Следующий день. Ощущение, как будто меня катком переехали. Словно у меня вчера не выходной был, а я пахала, как раб на галерах. Чернов. Проклятые гонки. Камера с бомжами и проститутки с предложениями работы. Сон, понятное дело, фиговый. Сижу на паре. Владислав Владимирович сегодня в настроении «Жизнь тлен, студенты тупицы». Он и в хороший день не блистает дружелюбием, но сегодня просто демон с кафедры. Я конспектирую, пытаюсь, реально. Однако сосредоточиться не получается. Мысли разбегаются точно тараканы при свете. Неожиданно мой допотопный смартфон, тот самый, что я носила еще в школе, противно вибрирует. Дружки Чернова так и не потрудились вернуть мне мой смарт. Богатенькие засранцы. Экран треснутый, но сообщение видно. «Привет, красавица. Выйдешь поздороваться?» Озадаченно таращусь в экран. «Это что еще за новости? Может, спам? Или по ошибке?» И тут второе сообщение. Это Егор. «Ах, точно! Сын маминой подруги, с которым мама вознамерилась меня познакомить. Говорю ж, эту женщину уже не остановить. Я даже не успеваю ничего ответить, как...» «Серебрянская!» — гремит голос Владислава Владимировича, как грозовой раскат. «В телефоне есть что-то интереснее лекции?» Испуганно вздрагиваю. Смартфон тут же прячу под тетрадь и, виновато опустив глаза, шепчу. «Извините». Он буравит меня взглядом. Таким, будто я у него что-то сперла. Очевидно, хорошее настроение. «Если я не ошибаюсь, вы на бюджете?» Произносит с ядом. «Да». Киваю. Голос едва слышный. «Не забывайте о курсовой работе. Вам нужен высший балл». Авторитетно отрезает и возвращается к лекции. Да уж, спасибо за напоминание. Как будто я не в курсе, что мне нужно из кожи вон лезть, чтобы получать высшее образование. Забудешь тут. Звонок. Я скидываю тетради и ручки в сумку. На ходу снимаю блокировку с телефона. «Эй, прости, что так неожиданно». «Привет, Егор. Прости, была лекция». Быстро набираю. Ответ прилетает моментально. «Я стою у главного выхода. Твоя мама сказала, что у тебя лекции заканчиваются в 14:20». «Спасибо, мама. Просто спасибо». Разумеется, я понимаю ее беспокойство. И тем не менее, ну какая к черту личная жизнь? Сейчас спущусь. Пишу, понимая, что деваться некуда. Медленно спускаюсь вниз. Уж лучше пусть сейчас, чем мама потом снова начнет. Ну, Эллочка, он хороший мальчик. На первом этаже привычный поток студентов. Кто-то спешит в кафетерий, кто-то на дополнительные факультативы, а кто-то домой. Я уже почти у выхода, когда взгляд цепляется за Чернова. Стоит у колонны, руки в карманы, расслабленная улыбка мелькает на красивом лице, словно у него нет забот. А какие, спрашивается, заботы? Он даже студсовет скинул на меня. Макс замечает меня. Точно у него радар на меня настроен. Криво ухмыляется и лукаво подмигивает. Сказочный придурок. Я резко отворачиваюсь и, кривя кислую мину, выхожу из здания. Я замечаю его сразу. Старенький форт, припаркованный чуть в стороне, и рядом высокий, худощавый парень со светлой копной непослушных волос. В руках букет розовых роз. Слишком классически, слишком мило. Егор. Да, точно он. Кажется, я пару раз его видела у мамы на работе. Тогда он показался вежливым, хорошим, таким обычным. Подхожу. Парень расплывается в мягкой улыбке. На щеках ямочки, как в рекламе зубной пасты. И почему-то становится неловко. Жар разливается от шеи к лицу. Я буквально чувствую, как краснею. «Здравствуй, Элла». Голос у него приятный и спокойный. «Это тебе». Протягивает букет. «Боже, почему так неловко?» «Что я, в первый раз цветы вижу?» «Привет. Спасибо». Лепечу, прочищая горло, а затем натягиваю улыбку. Егор заглядывает мне в глаза. Слишком открыто, слишком искренне. «Давно хотел с тобой познакомиться. И вот выдался случай. Мама сказала, что ты нуждаешься в хорошей компании». Мысленно закатываю глаза. «Прямо нуждаюсь, да? Очень интересно». Пытаюсь как-то сдержать раздражение, но в этот момент периферийным зрением замечаю знакомую фигуру — Чернов. Стоит немного в стороне, возле своей тачки, окруженный своей бандой. Ржет с кем-то, как всегда громко и развязно. Но в тот момент, как мой взгляд цепляется за него, Макс словно чувствует это, резко оборачивается. И тут же все веселье сходит на нет. Глаза прищуриваются, а лицо каменеет. Медленно скользит взглядом к букету в моих руках и пытливо выгибает бровь. Удивлен, что мне дарят цветы? Сердце делает двойной удар. Ненавижу это чувство. Почему он вообще имеет надо мной хоть какое-то влияние? Как будто мне до этого кретина есть дело. Разворачиваюсь обратно к Егору и улыбаюсь. Специально. Против Чернова. Против всех этих насмешек в его взгляде. Буду старой девой с кошками? Ну-ну. Мама преувеличила. Но я тоже не против познакомиться. Бросаю, пожав плечами. Улыбка чуть шире, чем нужно. Егор смеется. «Эти мамы, правда? Иногда паникуют на пустом месте, скажи». «Это точно». Повисает неловкая пауза. Егор нервно переминается с ноги на ногу, а потом, собравшись, предлагает. «Ну, может, тогда проедемся? Погуляем?» «Егор, прости, но я состою в студсовете. У нас сегодня встреча. Обязательная». Он заметно расстраивается, опуская взгляд на асфальт. И тут громкий смех. Хохот пронзающий и режущий. Чернов. Я бросаю раздраженный взгляд в его сторону. Он снова на меня смотрит. В этот раз даже не скрывает ухмылку. Она ехидная, ядовитая. А в глазах лед и насмешка. Очевидно, он нашел новый повод до меня докопаться. Козлина. «У меня сегодня выходной», — говорит Егор, прерывая мои мысли. «Может, я тебя подожду?» «Собрание минут на 40», — отвечаю неуверенно. «Я подожду», — решительно заявляет. «И я не отговариваю. В конце концов, адекватные люди в моей жизни не помешают. Тогда я пойду. Я буду ждать тебя, Элла», — мягко бросает Егор вслед. Я оборачиваюсь, делаю пару шагов к дверям корпуса и чувствую, как чей-то взгляд прожигает спину. Оборачиваюсь последний раз. Чернов все еще там. Руки в карманах, а взгляд тяжелый. Лицо искажено этой его мерзкой ухмылкой. Проклятье! Даю руку на отсечение. Гаденыш что-то задумал. Я уже почти у двери аудитории, в которой мы собираемся с ребятами. Осталось всего пару шагов, когда вдруг кто-то резко хватает меня за руку. И прежде чем я успеваю вскрикнуть, затаскивает в темное соседнее помещение. Дверь за мной захлопывается. Внутри темно, пахнет сыростью, побелкой и краской. Я резко разворачиваюсь, готовая врезать первому попавшемуся. Но не успеваю. Парфюм. Тот самый. Горьковато-древесный, с едва уловимыми нотами табака и чего-то слишком знакомого. И вместе с запахом — силуэт. Чернов. Черт побери. Конечно, он. Кто еще может быть настолько наглухо отбитым? «Ты что себе позволяешь?» Шиплю зло, вырывая руку, но он не отходит. Наоборот, делает шаг ближе, сжимая мое запястье чуть крепче, чем нужно. «А позволю еще больше, маленькая умница», — шепчет. Голос низкий, хищный, с тенью усмешки. В этом шепоте обещание, вызов. Я открываю рот, чтобы сказать хоть что-то или оттолкнуть, но... Он впивается в мои губы без предупреждения.